Глава 35. Безумный допрос. Было воскресенье. Фрэнсис торжествовал. Он боксировал на кухне, танцевал вокруг очага, тыкал всех своими маленькими кулачками. На следующей неделе Дилейни должна была перейти в соупред. Он не мог дождаться этого момента и уже сейчас начал вводить ее в курс дела. После катастрофы с бездомными Фрэнсис был подавлен, даже напуган, но теперь, кажется, стал почти прежним. «Я знаю, что ты уже подписала документы, но все равно тебе предстоит увидеть очень много нового и неожиданного, и ты должна поблагодарить за это меня». Осознав, что последнее прозвучало не слишком вместе допустимо, он поправился. «Я хотел сказать, мы оба должны быть благодарны за такую возможность». Дилейни видела, как в Немле расползается, подобно чуме. Рия и Карина несли в мир послание безопасности через наблюдение. Никто не протестовал. А любого, кто хотел бы протестовать, очень быстро убеждали держать свои мысли при себе. Выступления за то, чтобы дома оставались невидимыми и неслышимыми, приравнивались к выступлениям за домашнее насилие, совращение малолетних и терроризм. Каждая неделя приносила новые истории о предотвращенных преступлениях и спасенных детях. Люди перестали стесняться камер в доме, наоборот, приветствовали их. Это же просто замечательно, что ИИ может идентифицировать милые или забавные ситуации с участием их самих, их детей или домашних животных, а затем автоматически, да чего же удобно, транслировать на весь мир, не спрашивая разрешения. Дилейни молчала. Ее разум отказывался верить, что любая идиотская идея, которую предлагали они с Уэсом, приводило к таким последствиям. Туриндустрия загибалась из-за «стёй плюс смо 3», и миллионы людей, оставшихся без работы, сходили с ума. Однажды к Трежер-Айленду подошел круизный лайнер, и члены его команды продемонстрировали с палубы в сторону кампуса голые задницы, а потом еще и показали средние пальцы. Пассажиров на корабле не было. Теперь никто никуда не ездил. Никто не ел бананы, а также ананасы, да любые продукты, которые нужно было доставлять издалека. Яростные воззвания со стороны ассоциации производителей папайи пропали впустую. С каждой отмененной вместе вещью миллионы людей оставались без работы, но на складах вместе всегда требовались сотрудники. Для работы бок о бок с роботами-упаковщиками, под контролем ИИ и за минимальную плату. Система была организована превосходно. Дилейни хотелось орать. Требовалось срочно придумать какой-то новый план, но она нигде не могла найти Уэса. Вернее, найти-то его было легче легкого, так как он переехал в кампус, но после того, как он попал в бригаду 40, достижение, которое Дилейни считала важнейшим для поиска уязвимых мест компании, он с каждым днем становился все более неуловимым. Она не могла с ним связаться. Ее самые невинные сообщения оставались без ответа. Лишь раз он прислал крайне загадочный текст. «Грядут большие перемены. Очень интересно. Как-нибудь повидаемся». Уэс явно намекал, что больше не собирается обсуждать с ней новые подрывные идеи. «ТУ — это, конечно, здорово!» — сказал Фрэнсис и показал холодильнику карикатурный прием кунг-фу. «Но только у соупреда есть зубы. Если выйдешь за рамки своего профиля предпочтений, сразу почувствуешь. Но я и так уже слишком много сказал. Остальное узнаешь на месте». В последнее время соупред напускал все больше тумана вокруг своей деятельности. Видимо, строил какие-то новые планы. И всем было известно, что туда набирают людей, взяли уже несколько сотен работников, и все больше рекламных и финансовых операций вместе сосредоточивается там. «Мы стремительно растем», — объявил Фрэнсис. «Сама увидишь. По крайней мере, какую-то часть. Но ты будешь работать не со мной. Скорее всего, с Ладариусом или Эллисон. Но это я приведу тебя туда. Это будет круто. Приведи соседа на работу». Но в понедельник утром, когда Фрэнсис уже ждал на выходе, Дилейни получила сообщение от Габриэля Чу. «Привет, Дилейни, это Габриэль Чу. Надеюсь, ты сможешь встретиться со мной в гнезде сегодня в 8:40. Я связался с твоим владей собой и освободил тебе время. Соу-пред подождет. Увидимся». Дилейни попыталась вспомнить, что такое гнездо. «О боже!» — сообразила она. «Это же пентхаус с обзорной площадкой, откуда спрыгнули человек 10 совместных». Гнездо было закрыто все то время, что она работала вовместе. Дилейни посмотрела на часы. 8:28. Она сказала Фрэнсису, что ее первый визит в Соу-Пред откладывается, и помчалась вниз по лестнице. Ей нужно было увидеть Джоан, и она на бегу послала ей сообщение в надежде, что та сейчас в офисе ТУ. «Я на тренировке. Увидимся». Пришел автоответ. Сообщение Габриэля было таинственным, даже тревожным. Он не оставил Дилейни никакой возможности увильнуть. Она притормозила в тени деревьев у края ромашки, взвешивая варианты. Притвориться, что не получила сообщение? Возможно. Ему уже пришло подтверждение, что его сообщение прослушано. Внутри вскипал протест. Какое он имеет право приказывать ей? Что будет, если она никуда не пойдет? По другую сторону ромашки она увидела кого-то очень похожего на Уэса, с такой же раскачивающейся походкой у гонщика скота. Но мужчина был одет как фигурист, в обтягивающее трико из пятнистой лайкры. Дилейни пригляделась к нему, потом достала телефон, нашла местоположение Уэса и убедилась, что это действительно он. Он был окружен людьми, как Сократ, дающий урок на ходу, и выглядел абсолютно счастливым. Дилейни подошла к зданию Алмаса в 8:40:54. Она решила, что надо, по крайней мере, явиться навстречу. Не обязательно идти на крышу. Хотя чего ей бояться? Что Габриэль скидывает людей с обзорной площадки? Ерунда какая. «О, вот ты где!» Рядом вдруг возникла Кики. «Что она тут делает?» «Я просто увидела тебя», — объяснила Кики. «У тебя здесь встреча? Не в гнезде случайно? Меня туда никогда не приглашали, но я всегда хотела там побывать. Возьмешь меня с собой?» Кики сегодня была в туфлях на каблуках и в леггинсах, разодранных на коленях. В руках она держала шляпу, полную цветов и каких-то камней. «Кики, у тебя все в порядке?» — осторожно спросила Дилейни. «Все очень хорошо», — слишком жизнерадостно объявила Кики. «Пойдем?» Она открыла дверь, и Дилейни шагнула внутрь. Кики бросилась к лифтовому холлу и стала нажимать все кнопки подряд. «Гнездо! Оттуда, наверное, такой вид! Какой этаж?» «Мне кажется, тебе надо присесть и отдохнуть», — сказала Дилейни. «Отдохнуть? Да! Попозже! Так у тебя тут встреча с Габриэлем. Кстати, я хотела спросить, как у тебя дела? Ты привыкла к жизни здесь? Кажется, ты справляешься прилежно». Ее браслет одобрительно звякнул. «Как у тебя со сном?» «Кики!» «Эй!» — Кики дернулась в сторону. «Не трогай меня! Я могу делать, что захочу! Мерцающе!» Браслет тренькнул, и Кики просияла. «Великодушие!» «Привет!» — произнес мужской голос. Дилейни обернулась и увидела Габриэля. На нем был темно-синий комбинезон. Он стоял, широко расставив ноги и скрестив руки на груди, и наблюдал за развернувшейся перед ним сценой. «Кики, Разве ты должна быть здесь?» «Я ее привела!» Тут же сникла Кики. «Гнездо закрыто», — спокойно проговорил Габриэль. «Кики, ты это знаешь и знаешь почему». «Я знаю, знаю», — закивала Кики. «Я просто привела ее». Она перевела взгляд на Дилейни, и та поняла, что Кики не может вспомнить ее имя. Наконец Кики посмотрела на экран браслета. «Я привела Дилейни». «Очень мило с твоей стороны. А что это у тебя там?» Габриэль шагнул вперед, чтобы разглядеть содержимое шляпы. «Ах, совсем ничего. Камушки и цветочки». «Ладно, повторю еще раз. Гнездо закрыто». «У Нины все хорошо», — сказала Кики. «Я не сомневаюсь». «Он окружен любовью». Габриэль показал Кике на выход. «Ты не могла бы нас оставить? Наверняка у тебя полно дел». Глаза у Кики были совершенно безумные, губы беззвучно шевелились. Ничего так и не сказав, она выскочила на улицу. «Дилейни», — невозмутимо сказал Габриэль, — «спасибо, что пришла». Он посмотрел на светящиеся кнопки на панели. «Лифты не работают, мы их отключили, чтобы поощрить физические нагрузки. Пойдем?» Дилейни последовала за Габриэлем по винтовой лестнице, размышляя о том, что Кики собиралась делать, поднявшись в гнездо. Они дошли до 8-го этажа, Габриэль почти все время молчал. Один раз он поинтересовался у Дилейни, не тяжело ли ей, но тут же одернул себя. «Ты же альпинистка. Наверное, для тебя это ерунда». Дилейни ожидала увидеть наверху открытую обзорную площадку, но они попали в закрытое помещение. Гнездо переделали в зал, сумрак рассеивали временные светильники. В центре помещения, разделенные переносной ширмой, стояли два кресла. Полупрозрачная, но рифленая ширма создавала странное ощущение. «Спасибо, что пришла. Это одно из самых тихих мест в кампусе, и я его в некотором роде присвоил. Могу я попросить тебя снять камеру?» Дилейни отстегнула камеру и протянула ему. «Садись, прошу, в любое кресло». Направляясь к креслам, Дилейни попыталась осмотреться и не увидела ни одной камеры. Сердце ее колотилось. В голове крутились варианты развития событий. Сейчас она не отказалась бы от видеонаблюдения. Габриэль сел в другое кресло, и с этого момента она могла видеть только его размытый силуэт. «Спасибо, что согласилась встретиться. Сейчас я отключу твою камеру, но нас будет видеть дружок. Ты им пользуешься?» «Да», — сказала Дилейни, стараясь не подавать виду, что встревожена. «С твоего разрешения мы начнем, а дружок будет оценивать твою правдивость. Ты согласна?» Дилейни знала, что отказаться не может. Но она никогда еще не подвергалась оценке дружком в его нынешнем формате, гораздо более мощным и точным, чем они с Уэсом могли себе представить. «Да, хорошо. Тогда приступим. Не переживай, тебе не грозят никакие неприятности. Даже, пожалуй, наоборот». Дилейни сквозь ширму разглядела, что он держит планшет, который она не заметила, когда они шли сюда. На гладкой стене напротив не было видно камер, тем не менее наверняка сейчас ее снимают, и изображение передается на планшет. «Постарайся по возможности расслабиться», — весело проговорил Габриэль. «Я понимаю, это все неожиданно и непривычно. Ты еще не сталкивалась с таким здесь. Тебе удобно?» «Нормально». «Два кресла за ширмой — мое изобретение. Я обнаружил, что прямой зрительный контакт иногда искажает результаты. Некоторые люди испытывают беспокойство, и у них выделяются гормоны стресса. А когда мы сидим рядом, не встречаясь глазами, напряжение не такое сильное. И повторю еще раз, тебе незачем нервничать. Это должно быть приятно для нас обоих». Дилейни нервно рассмеялась, словно давая Габриэлю понять, что предположение, будто внезапный допрос в этой пустой розовой комнате может быть приятным, она воспринимает как шутку. Она совершенно не была готова. Она уставилась в пол, на крошечную кривую царапину на древесине. Подумала о работе Дерека, бывшего бойфренда. Хотя охота на браконьеров Вайдаха на первый взгляд имела мало общего с этой беседой, ключ к успешной лжи оставался тем же самым. Нужно просто говорить правду. Перевернуть вопрос в голове, перефразировать его, переделать так, чтобы ответ оказался правдивым. «Подожди, пожалуйста», — Габриэль что-то набирал в планшете. Она думала, что он начнет с простых вопросов и постепенно доберется до того, что там у него на уме. Тогда у нее будет время попрактиковаться на банальных вещах, прежде чем начать врать по-крупному. Это несколько успокаивало. «Почему ты пришла сюда?» — неожиданно спросил он. Делейни будто пощечину влепили. Он все знает. Все ее планы. Ее внезапно прошиб пот, но она понимала, что должна выглядеть веселой. Она заставила себя улыбнуться, потом засмеяться. Она хотела, чтобы ее голос звучал беззаботно, чтобы на лице не отражалось ни тени тревоги. Но вместо этого почувствовала, что смахивает на сумасшедшую. «Я, конечно, знаю, что со мной весело», — сказал Габриэль, — «но не настолько же. Кроме того, я вроде не сказал ничего смешного». «Прости», — Делэйни все никак не могла перестать смеяться. «Просто я была уверена, что ты начнешь с вопроса, какое у меня любимое блюдо или как звали мою первую собачку». «А, ну ладно». Габриэль будто был искренне озадачен и даже слегка выбит из колеи. «Можешь повторить вопрос?» — спросила Делэйни и снова рассмеялась, на этот раз не специально. «Попросить его повторить вопрос из четырех слов. Да, это смешно. Почему ты пришла сюда?» В его голосе не было никаких эмоций. Делэйни поняла две вещи. Во-первых, он строит свои вопросы так, что их нельзя перефразировать. А во-вторых, задает их абсолютно нейтральным тоном. Похоже, это его метод. Делэйни решила, что беспечность — лучшая тактика. Она улыбнулась и повернулась к зыбкому силуэту Габриэля по ту сторону экрана. «Почему я пришла в эту комнату?» «В кампус», — спокойно поправил он. «На эту работу. Почему ты пришла в компанию?» Ее мозг точно оледенел. Она не могла ничего придумать. Конечно, он все знает. Ложь выматывала. Когда она смотрела сериалы про полицейских, то всегда отождествляла себя с теми преступниками, которые не пытаются убежать или выкрутиться, а сразу же поднимают руки и сдаются. «Почему я пришла в компанию?» — переспросила Делэйни. — Да. Почему? Может, взять и признаться? Сказать, что пришла, чтобы уничтожить вместе. Она представила, как ее изгоняют из кампуса, и эта картинка ей даже понравилась. Вернется в Айдахо, будет жить одна в лесу. С другой стороны, если ее выставят, почему бы не уйти с боем? Зачем сдаваться, да еще человеку, который просто создает онлайн-опросники? Она выровняла дыхание. «Мне хотелось быть в центре мира». Никакой реакции. «Какое твое любимое место?» «Может, это просто рандомизированный тест, случайные вопросы, своего рода лабиринт для мозга, и нет никакого зловещего подтекста». «Гост-каньон», — сказала она. «Твой родной город, так?» «Да». «А в кампусе тебе нравится?» Делэйни посмотрела на потолок, изображая, будто вспоминает все приятные вещи здесь, хотя на самом деле перебирала все, что ненавидит. «Сосредоточься на том, что любишь», — велела себе она и подумала об Уэсе, о Джоан, об ощущении ветра с залива, когда стоишь голый после душа. «Да», — Габриэль коротко кивнул. «У тебя есть сосед по имени Сорен Лунквист?» «Да». «Ты говорила ему, что хочешь его убить?» У Делэйни внутри все сжалось. «Это была шутка», — хрипло проговорила она. «Моего отца раздражал смарт-знак «Стоп», и...» «Я понимаю», — перебил Габриэль. «Но желаешь ли ты сейчас зла Сорану Лунквисту?» «Нет». «Ты намерена убить его?» «Нет». «Уэс, твой друг?» «Да». «Это ты придумала Аутен-друга?» «Кошмар какой-то», — подумала она. «Пусть это побыстрее закончится». «Да». «Уэс тоже участвовал в создании Аутен-друга?» «Да, он написал программу на основе моей идеи». «Это ты придумала Будем?» «Нет», — быстро ответила Дилейни. Это было почти правдой. «Ты причастна к его созданию?» «Я знакома с Силом». «Из-за этого мне пришлось переехать в кампус», — сказал Габриэль. «Моим детям нравилось ходить в школу в Пацифике. У них там были друзья, любимые учителя, знакомые детские площадки, пляж. А теперь мы все живем здесь». Дилейни не знала, что на это сказать, поэтому промолчала. Габриэль продолжал. «Ты имеешь отношение к Бананаскаму?» «Я была с Уэсом, когда он выдвинул эту идею». «А канон идеи?» «Да». «Такое ощущение, что когда возникает какая-то новая идея, ты всегда оказываешься в той же комнате. Это так?» Она смогла переформулировать вопрос так, чтобы ответ показался правдивым. «Я об этом не думала». В какой-то степени так оно и было. Она не думала о том, что находится в комнате, где возникают идеи. «Ты работала во Внемле, когда они предложили расширить программы прослушивания?» «Да». «Как ты относишься к их требованиям?» «Каким требованиям?» — спросила она, и Габриэль разочарованно вздохнул. «Что Внемле должна стать инструментом предотвращения домашнего насилия и жестокого обращения с детьми. Что Вместе и государство должно быть право прослушивать все частные аудиозаписи и сотрудничать с полицией». Дилейни припасла вполне правдивый ответ. «Это поможет спасти многих людей». «Почему ты пришла сюда?» «Ты уже спрашивал меня об этом», — сказала Дилейни, понимая, что это избитая тактика. Виновный даст заученный ответ. Невинный поступит естественным образом, заметит повтор. «Ты смогла бы солгать ради великой цели?» «Что?» «Если бы тебе показалось, что ложь нужна ради благородной цели, ты бы солгала?» «Да». «Твое имя Дилейни по-ирландски означает «темная лошадка». Ты знаешь, почему твои родители тебя так назвали?» «Понятия не имела, что это значит», — совершенно искренне ответила Дилейни. «Они просто говорили, что это традиционное для нашей семьи имя. А ты темная лошадка?» «Нет», — ответила она, уверенная, что эту ложь система точно распознает. «Ты знакома с работами Мины Агарвал?» Дилейни опустила взгляд, не желая, чтобы камера, где бы она ни была, засекла смятение в ее глазах. «Он перешел к козырям», — подумала она. «Да, я прослушала два ее курса в колледже». «Расскажи мне о профессоре Агарвал». «Она была блестящим преподавателем и, думаю, остается таковым. Она больна. Ты с ней знаком?» «Ты поддерживаешь ее теории?» «Какие именно?» — спросила Дилейни. «У нее сотни статей». Она почувствовала, что Габриэль улыбается. «Она одобряет то, что ты здесь работаешь». «Ну, это легко». «Нет». «Ты общалась с ней после того, как тебя сюда взяли?» «Нет». «Какая она молодец, что не стала выходить на связь с Агарвал». «Вместе? Монополия?» «Нет». «Почему?» «Ничто не мешает потенциальным конкурентам вступить в игру. Я написала об этом работу. Наверное, тебе это известно. Ты согласна с теорией Агарвал, что человеческий вид продолжает эволюционировать?» «Даже не знаю», — сказала Дилейни. «Чистая правда». «Агарвал пишет, что люди не хотят быть свободными. Ты с этим согласна?» Она говорит, что большинство людей не хотят быть свободными. Наступила Странно долгая пауза. Она видела, как Габриэль касается экрана. «И ты с этим согласна?» — наконец спросил он. «Я не знаю, какой процент людей соответствует этому описанию, но некоторые действительно предпочитают, чтобы им говорили, что делать». «Их больше половины?» «Не знаю», — ответила Делэйни, не сомневаясь, что эта ложь будет замечена. На самом деле она знала цифру, настолько точную, насколько это возможно, к тому же легко запоминающуюся — 82 к 82. 82% людей хотели, чтобы 82% решений принимались за них. Люди, работающие в компании, попадают в эту категорию? Тех, кто не хочет быть свободными? «Точно не знаю», — сказала она и тут же мысленно себя обругала. Неумный ответ. Надо было сказать «нет». Она прокололась, и теперь ее точно уволят. Хороший, лояльный совместный не может думать, что его коллегам наплевать на свободу. Стоит ли пытаться исправиться? Молчание Габриэля подсказывало, что он дает ей время, как будто понимает, что она обязательно попытается как-то вывернуться. «Мне кажется, что везде есть такие люди, что они были всегда, задолго до появления вместе. Поэтому вполне логично предположить, что и здесь есть те, кто не понимает разницы между свободой и несвободой, или те, кого эта разница не очень волнует». Габриэль молчал целую вечность. «Как лучше всего реализовывать свою свободу?» «Нужна настойчивость. Нужно отказаться от привычного. Сломать сложившиеся схемы, бросить рациональный вызов иррациональным правилам, быть готовым на одиночество, социальную изоляцию. Нужно сопротивляться дурной власти, не пасовать перед авторитетами. Нужно отвергать ограничения. Нужно самому выбирать, в чем участвовать, от чего отказаться». Замолчав, Делэйни осознала, что сказала слишком много. Габриэль опять надолго замолчал. Она видела, как он листает что-то на экране планшета. И какого чёрта она так разболталась? Однако многие в компании, и наверняка Габриэль тоже, ценили свободу мысли и самовыражения, пока она не шла во вред бизнесу, конечно. «Почему ты разозлилась на рейнджера на пляже?» «Прости, что?» Она действительно не поняла, о чем он. «Вскоре после твоего прихода в компанию ты хотела пройти на Ocean Beach, но тебя остановил охранник. Он должен был проверить твой телефон и браслет. Почему это тебя разозлило?» «Я не разозлилась», — соврала Делэйни, зная, что это ложь очевидна. «Я просто удивилась. Раньше там такого не бывало». «Когда ты была рейнджером в нацпарке, тебя раздражало требование для туристов носить с собой телефоны?» «Нет, это обеспечивало безопасность». «Ты написала жалобу». «Ничего я не писала». «Писала, но в бумажном виде. В лесничестве в Нью-Мексико 100 лет назад». Она поверить не могла, что эту бумажку каким-то образом сохранили и оцифровали, а Габриэль Чу её нашёл. «Честно говоря, не помню такого». «Почему ты решила жить в доме Трогов?» «Это было дешево», — сказала она. «По крайней мере, отчасти это правда». «Исследования показали, что если говорить об общих расходах и удобствах, такая жизнь обходится дороже». «Но аренда-то дешевле», — она рассмеялась. «Может, вернуться к тактике смешливой идиотки?» «Зачем тебе абонентский ящик в почтовом отделении?» «Мне пишут знакомые Троги и пожилые родственники», — сказала она и поняла, что естественнее всего было бы возмутиться, что он об этом знает. «В кампусе же запрещена бумага!» — она снова попыталась хихикнуть. «Тебе нравится жизнь в кампусе?» «Да», — ответила она, и это было правдой. «Что было в папке у Ханса Георга?» «Не помню». Ложь вырвалась непроизвольно. Ты видела что-нибудь странное во время медицинского осмотра?» «Ну вот и оно. Ничего не остается, как говорить правду, причем не раздумывая». «Да, мне показалось, что я увидела снимок УЗИ Мэй Холланд». «Ты кому-нибудь рассказала об этом?» «Нет». «Люди хотят быть свободными». «Многие люди уважают границы», — сказала Дилейни. «А ты уважаешь границы?» — спросил он, будто ему действительно было любопытно. «Во многих сферах — да. Я хочу предложить тебе подождать несколько недель, прежде чем переходить в Соупред. Ты не будешь возражать?» «Нет, все нормально». «Он знает», — подумала Дилейни. «Он все знает». «Почему ты пришла сюда? Прости, что спрашиваю снова». Он точно все знал. Дилейни вцепилась в ручки кресла, собираясь встать. Он повернул к ней голову. «Ты меня пригласил». «Почему ты пришла работать в компанию?» «Ты ведь уже об этом спрашивал. Извини, можешь ответить еще раз?» «Я сказала, что хочу быть в центре мира. И это правда. Я хочу что-то изменить. Здесь и во всем мире». Ей самой понравилась последняя фраза. Это было и честно, и банально. Через мутноватую ширму она увидела, как он кивнул, словно она подтвердила все его подозрения.